А много ли судебных дел основано на фактах? Но, впрочем, послушайте. На склоне лет сторож Руанского парка бахвалился тем, что был молочным братом Ги. Это дошло до Лоры благодаря нескромности газеты. Лора не замедлила ответить: «Я сама кормила своего сына Ги и не позволю никому присвоить эту честь. Не думаю, чтобы какая-нибудь женщина посмела бы приписать себе право называться его кормилицей только потому, что в течение 5 или 6 дней давала грудь моему ребенку. Я гостила у матери и вдруг занемогла. Тогда мне в помощь пригласили дочь одного фермера. Вот как обстояло дело». Эти слова полны возмущения, однако свидетельствуют о многом. А все же место рождения. Мы уже говорили о величественном в стиле барокко замке Мироминиль. Другим родным домом, следовательно, является домик в Фиканском порту. Фикан уступами спускается к зеркальным водам, искрящимся под перламутровым небом. Портовые лебедки гремят и скрежещут, зажатые меловыми скалами побережья. Кругом резкий запах селедки и гудрона. Местные кафе носят заманчивые названия: мятное, гренландское кофе, большая мель. Вот и старый дом 98, стоящий в глубине сада. Он стал ниже на один этаж и напоминает домик рабочей окраины. О, как высокомерная Лора стыдилась дома своих предков! Живая Бавари, она внесла в жизнь семьи пеструю смесь выдумки и действительности. Мещанка из разорившейся семьи, Лора Лепуатвен получила знатное имя благодаря союзу с обольстительным Гюставом де Мопассаном, который тогда еще звался просто Мопассаном. В свидетельстве о рождении отца Ги, кроме даты, среда, 28 ноября 1821, значится: Гюстав Альбер Мопассан, рожденный от Луи Пьера Жюля Мопассана, налогового инспектора в Бернее, Изер, и Аглаи Франсуазы Жозеф Плюшар, его супруги. Только и всего. Жюль Мопассан, дед писателя, родившийся 9 ноября 1795 года в Париже, влюбился в дочь сборщика податей из Бернея, Аглаю, не тратя времени, похитил ее и обвенчался в полночь в Пона-де-Мари. Семейная легенда приукрашивалась рассказом о влюбленных, переходивших вброд вздувшуюся реку. Позже Флобер, смакуя эти подробности, наделил Эмму Бавари желанием венчаться только в полночь. В жилах Аглая текла креольская кровь. По словам Лоры, свои красивые карие глаза краснощекий Ги унаследовал от бабки. Будущий писатель больше походил на бабушку, чем на деда Жюля. Предприимчивый и желчный противник империи, Жюль Мопассан после брака оставил службу и занялся хозяйством на принадлежавшей ему земле в Невиль-Шан-Дуазель. Провинциальный любитель искусств, он принимал у себя писателей, политических деятелей, художников. Овдовев, Жюль переехал в Руан, оставив поместье своей дочери Луизи, которая вскоре вышла замуж за Альфреда Лепуатвена, брата Лоры. Когда же сын Жюля Мопассана Гюстав женился на Лоре Лепуатвен, обе семьи оказались связанными двойными брачными узами, словно орешник с жимолостью, как поется в средневековых «Ле». «Ле» — средневековые французские поэмы, чаще всего на сюжеты древних бретонских легенд. Примечание редактора. Альфред Лепуатвен умер 4 апреля 1848 года в Невилле за 2 года до рождения Ги. Легендарному дядюшке было тогда 32 года. Он остался романтической фигурой в памяти своих близких. Пережив в юности жестокое разочарование, он возненавидел любовь и, как Ролла, попытался утопить свое горе в разврате, последствием которого явилось весьма странное заболевание, повторяющееся галлюцинация. Больной видел себя как бы со стороны, видел своего двойника.